общество Звонарева. Варя поместилась в одной комнате со своей сестрой. Шура Назаренко, расставшись с Гудимой, вернулась к родителям. К вечеру она пришла проведать Звонарева. Глядя на ее пополневшую фигуру, осторожные плавные движения, прапорщик догадался, что она ждет ребенка. Заметив его пристальный взгляд, девушка густо покраснела, и, чтобы не смущать ее, прапорщик заговорил о своих ранах, положении на фронте, о погоде. Шура мало-помалу осмелела. — Ушла я от Алексея Андреевича, — тихо промолвила она, — и хорошо сделали. Помните, я вам как-то говорил, со временем все забудется, и вы найдете себе другого человека по сердцу. В тот же вечер Звонарев передал Варе свой разговор с Шурой. — Надо будет устроить ее в пушкинскую школу, — тотчас придумала Варя. На следующее утро, сидя в кресле у окна, прапорщик увидел Шуру, идущую двором. Девушка несла охапку дров. Ее полный живот особенно выпятился вперед. Несколько солдат из слабосильной команды начали зубоскалить, глядя на нее. Один из них подбежал к ней и хлопнул по животу. Шура охнула, перегнулась и упала под тяжестью вязанки дров. Возмущенный Звонарев забыл о своих ранах. Бросился к окну, чтобы отогнать негодяя, но тут неожиданно появился Блохин. Одним ударом кулака он сбил хулигана с ног, затем бережно поднял плачущую девушку, взял дрова и донес их до фельдфебельской квартиры. — Ты в хлуях, что ли, ходишь у этой шкуры? — поднимаясь на ноги, проговорил солдат. Рассвирепевший Блохин подскочил к нему и схватил за горло. — Блохин, оставь его! — крикнул в окно Звонарев. Но Блохин не слушал. У его жертвы уже вывалился язык и посинело лицо. Проходившие мимо двое матросов с трудом оттащили Блохина. — Ежели еще какая стерва будет обижать Шурку, задушу своими руками! — пригрозил Блохин. Звонарев подозвал его. — Здравствуй! Зачем пришел на утес? — справился прапорщик. — Здравия желаю! Поручик прислали за теплыми вещами, а то солдаты на батареях литеры Б и за литерной обижаются на холода, — ответил он. Блохин задержался на утесе до следующего дня. Вечером он зашел к прапорщику. — Садись, кури и рассказывай, как произошла сдача второго форта, — предложил ему прапорщик. Солдат уселся около двери, но дымить махоркой постеснялся. — Дух от нее тяжелый, с непривычки голова заболит, — пояснил он. Затем Блохин, неторопливо подбирая слова, сообщил о всех подробностях падения форта номер 2. Плохо дело стало в Артурии. Как не раскинут своим мозгами солдатики и матросы, а выходит, завелась у нас измена. Продать хотят крепость, а нас перевести, чтоб некому было обороняться. Закончил он свое повествование.